Глава 30. Богдан. Нахалка избалованная. Чем она только думала? Да, я не просто в ярости. Мысленно осуждал себя за всю пошлость. Бессовестная, скройся с глаз. Считал порядочной. Зато ты святой. Лишь щупаешь своих тёлок. Приберегла столько претензий. Где твое воспитание? Это разврат. Или уже даешь своему бойфренду? Не знал? Мы кувыркаемся на твоей постели. Сам рекомендовал. Говорил, удобное. Произнесла с такой болью в голосе. Ее погладили против шерсти. Совсем стыд потеряла. Даже противно разговаривать. Всех обвиняешь, потому что бессердечный зверь. Громко хлопнула дверью. Ее обидели. Посмотрите. Не желаю совсем мириться и шептать комплименты. А за завтраком эта настырная девчонка осмелилась и там вынести мозг. «Мам, а огурцов нет? Жутко тянет на соленое». Играла на нервах, осмелела паршивка, чуть не сломала вилку. «Случайно не тошнит? И какой ублюдок обрюхатил? Я твоего бойфренда за яйца подвешу». Думал, что не сдержусь и порву ее на куски. «Богдан, не цепляйся к ней. Наверняка пошутила. Вам не надоело скандалить?» Вмешалась сестра, а потом торопилась позвонить отчиму. Злости не хватает. Пока наша хамка расшатывала нервную систему, позвонил друг и попросил помощи. Все никак не отвяжется. Выяснилось, у него заглохла машина. Тоже мне ремонтника нашел. Вскоре он приехал и подобной реакции точно не ожидал. Соплячка охамела. Она бы еще голышом выползла на улицу. А если простуду подхватит? Разумеется, нашу безалаберную девчонку не волнует. Зато я напомню. Почему раздетая? А потом с насморком лежать? Когда думать начнешь? «А мне жарко. Сам укутывайся, ворчун». «Балаболка малолетняя. Сейчас ремень возьму и больно ударю». «Дружище, не сердись. Давай дам куртку, и твоя ненаглядная малявка точно не замерзнет». Набросил он на ее плечи пальто, проявляя благородство. Бесит глядеть на эту любезность со стороны. «Теплая, спасибо, что тревожишься обо мне, Макар». Строила ему глазки. «Точно подзатыльник ей дам». «Согрелась, а то вон нос покраснел». Лепетал перед ней приятель. «Слушайте, вам не мешаю случайно?» Гневно я отреагировал. «Да, отвлекаешь. Портишь настроение своей кислой физиономией», бормотала нахалка. Порой подталкивает хорошенько ее отшлепать за гадкий язык. «Вам грызться не надоело? Вот же страсти кипят!» Последовал друг в гостиную. Больше всего раздражало, как она любезничала с ним и при каждом удобном случае задирала ногу. От гневных мыслей отвлекла сестра. «Мясо в холодильнике. Проконтролируй, чтобы Инка поела». «Она занята. Видишь, как гогочет, словно кобыла». Сжимал я руки в кулаки. «Опять сердишься? Не порть девочке праздник. Их в университете так нагружают». Наспех надела шубу. «Вижу, прям утомилась. Над учебниками засыпает. Зато секс – любимая тема обсуждения». «Богдан, ну повзрослела она. Нашла жениха. Мы не можем ей запретить». «Почаще себя успокаивай, особенно когда начнет разбрасывать грязные памперсы. Не успеешь оглянуться, бабкой сделает». Закипал я от бешенства. Сестра упорхнула к пожилому отчиму, а я наблюдала за смеющейся парочкой. Взбалмошная девица кокетничала с ним. «Макар, тебе нравятся мои шортики? Сильно обтягивают попу?» Нарочно любезничала с ним. «Ужасно сидят. Сними, пока не наказал». Расверепел я, а товарищ догадывался о моей реакции. «Хулиганка, чаю налей, а то один зверь глотку разорвет!» Понял, что ему не поздоровится. Едва упорхнула, приблизился к нему с претензиями. «Нетронутой девственнице захотелось! Хватит на нее пялиться!» «Эй, угомонись! В психа не превращайся! Мы болтали просто!» Оправдывался обормот. Тогда я на всякий случай предупредил. «Тронешь, по роже получишь!» «Она глупенькая девчонка, не ведает, что творит», – разъяснил всю ситуацию. «Желчью не плюйся, вон как глаза горят от бешенства, Богдан. Лаешь на всех, как дворовый пес. Отстреливай тогда ухажеров», – доказывал болтун. «Что, соблазнить планировал? Глазеет он». Едва не накинулся, внезапно позвонили в дверь. Не планировал встречать незваных гостей. На пороге торчала рыжая выдра в норковой шубе. «Вы мой сосед?» «Не поможете? Замок заклинило», – демонстрировала свое декольте. «Мужчины в доме нет, занят просто». Не желал оставлять их наедине. «Я холостячка, переехала недавно», – стучала своими накрашенными ногтями. «Ладно, возьму инструменты и приду», – неохотно произнес. «Все не вовремя». Весь продрог от мороза, пока ремонтировал дверь, а швабра с пышной грудью, очевидно, положила на меня глаз. «Какой мускулистый самец! Наверняка тот еще в постели шалун!» Шепнула на ухо, готовая обнажиться прямо сейчас. Тогда я с вызовом проронил. «Не трахалась давно?» «А ты брутальный. Сразу видно, доминант!» Коснулась моей щетины. Лохудра искала приключения на свою задницу. «Слюни по мне пускаешь. Вибратор купи!» Швырнул ей небрежно связку ключей. «Пусть и не надеется охмурить!» «Грубиян, ты пожалеешь! Слышишь?» Кричала вслед неудовлетворенная курва. Обычно такие хищницы любят флиртовать первыми, а снегу намело, на улице реально скользко. Пока проводился с поломкой, начало смеркаться, и неожиданно позвонила сестрица. «Рычащий демон оттаял?» «Да, поставил твою непослушную дочку в угол. Что, огорчилась?» Держал путь к дому. «Ох, опять придирки. Папа зовет нас в горы покататься на лыжах. Забыл про семейную традицию?» «Не выношу холод, передай ему». «Богдан, сердце барахлит, зачем его печалить?» Стремилась гладить острые углы. «Ладно, возможно, подумаю». Сбросил вызов, а самого распирало любопытство, чем занималась гадкая девчонка, и, услышав хохот в ванной, взбеленился, поднимаясь в бешенстве, видя ее с Макаром. Развратный кретин сидел обнаженным в джакузи, а она планировала присоединиться к нему. «Сволочь озабоченная! Вздумал ее поиметь?» «Эй, успокойся, джинсы испачкал». «Поэтому голый? Спрашиваю, пальцем ее трогал? Чего молчишь? Сейчас утоплю в ванной». Устроил настоящую драку, как он посмел посмотреть в ее сторону. «Психованный дебил, губу мне разбил». «Я и нос сломаю. Говорил, не трогать ее». Набросился хуже зверя.